В Воланде, каким он написан Булгаковым, явствен мотив деяния, протеста против рутины жизни, застоя, предрассудков. В своих московских похождениях он как бы осуществляет программу, какую задает Мефистофелю у Гёте Господь Бог в прологе на небесах. Человеческая деятельность усыпляется слишком легко. Безусловный покой часто делается людям дороже всего, а потому я охотно посылаю им в товарищи даже чертей, с тем, чтобы они подстрекали их и возбуждали. Заметим, что Мефистофель у Гёте не столько, однако, посланец благой силы, сколько повелитель теней, соблазнитель и разрушитель. Не зря Фауст бросает ему укор, что вечному движению и спасительной творческой деятельности он противопоставляет свой ледяной чертов кулак. Воланд Булгакова не таков. Как ни взгляни, он дает пример куда большего благомыслия и благородства, даже, я бы сказал, неожиданного морализма. Воланд как бы намеренно суживает свои функции. Он склонен не столько соблазнять, сколько наказывать. И в самом деле, чем по преимуществу заняты он и его присные в Москве? С какой целью автор пустил их на 4 дня гулять и безобразничать в столице? Слишком многих задели действия злодейской шайки, отдающие, как было признано на следствии, совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и отчетливой уголовщины. Эти действия смущали резкостью и легкостью расправы. Как будто дьявол, обремененный своим всемогуществом, не всегда умел рассчитать силу удара, но вообще-то отвечали естественному чувству справедливости. И едва ли не после каждой проделки Воланда читатель, улыбнувшись, мог сказать про себя и по делам, потому что все пострадавшие в этой необыкновенной истории из-за происков нечистой силы пострадали, кажется, не совсем зря. Иван Николаевич наказан безумием за плохие и фальшивые стихи, Степа Лиходеев за безделье и разврат, преддомкома Босой за взяточничество, Варенуха за ложь, Семплияров за двоеженство, заведующий филиалом за бюрократизм, дядя Берлиоза за то, что он хапуга, буфетчик за жульничество, Аннушка за корысть, барон Майгель за доносы. Разве что Берлиоз невинная жертва сатанинских проказ. Но, может быть, все-таки и в этом есть доля справедливости. Самодовольный болтун, чужой искусству, слишком он важничал, слишком гордился тем, что все превзошел, слишком чванился своим рассудком и за это потерял голову. Но пусть даже убийство Берлиоза останется на совести Воланда, если у дьявола есть совесть, зато во всех других случаях он морально безупречен. Сам Воланд и его свита немало не скрывают, что едва ли не во всех своих действиях они руководствуются добродетельными и даже назидательными целями. Изгнание Степы Лиходеева из его квартиры основательно мотивировано спутниками Воланда. «Вообще они в последнее время жутко свинячат», — говорит о Степе Коровьев, — «пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают». Да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки. «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал кот, жуя гриб. Неудивительно, что после этого компетентного обсуждения пороков Степы приговор следует незамедлительно, и чудесная сила уносит директора варьете за 1000 верст и заставляет его растерянно озираться на ялтинском малу. Нечто подобное происходит и с администратором Варенухой. «Хамить не надо по телефону», — отчитывает его Азазелла. «Лгать не надо по телефону, понятно? Не будете больше этим заниматься». Фагот Коровьев разоблачает двойную жизнь важного и самодовольного гражданина Семплиярова, публично выводя его на чистую воду при его супруге и любовнице. Волшебная мать Азазелла, одарившая чудной красотой Маргариту, превращает ее соседа, плотоядного Николая Ивановича, в Борова, тем самым как бы проявляя его свинячью суть.